Глава 14. Я стараюсь никого не злить, но некоторых я пугаю. Герцог Дэниел Кэмерон. Лини еще раз обольстительно улыбнулась, а я перевел вопросительный взгляд на Абрахама. Старик смущенно откашлялся. Леди была очень настойчива. Что ж, настойчивость этой леди мне хорошо известна. У бедного секретаря не было против нее ни одного шанса. «Мне не нужен библиотекарь, вы зря потратили свое время, Лини», — сообщил бывшей родственнице. «Можете возвращаться». «Но...» — девушка опустила глаза и жалобным голосом протянула. «Лорд Кэмерон, ради вашей умершей супруги, вашей истинной пары, не откажите в помощи ее бедной кузине». «Вы нуждаетесь в помощи, бедная Лини», — усмехнулся про себя. «Интересно, что на самом деле ей от меня нужно?» «Нуждаюсь? Очень. Меня преследует мужчина. Он грозится расправиться со мной!» — воскликнула Лини с жаром. Сложила на груди руки в умоляющем жесте, огромные черные глаза наполнились влагой, и по гладкой смуглой щеке побежала слезинка. «Актриса!» — ядовито прошипела у меня за спиной Лидия. «Плохая актриса!» — добавила я мысленно. «Что она затеяла? Пожалуй, стоит разрешить ей остаться. Как известно, друзей нужно держать близко, а врагов еще ближе». «Все так плохо, Лини?» — спросил, стараясь смягчить голос, и даже попытался добавить в него сочувствие. «Ужасно! Он страшный, кровожадный!» — запричитала притворщица. «И он охотится за мной! Только ваш уединенный замок может защитить меня от его посягательств, Дэниел!» «Хорошо. Оставайтесь, Лини!» Помедлив кивнул я. И когда глаза красавицы вспыхнули радостным блеском, добавил: «До следующей субботы. Уверен, недели вполне хватит, чтобы ваш страшный мужчина успокоился». «Ну, а я не спущу с тебя глаз на это время. Необходимо выяснить, что ты задумала, красавица, и по какому делу сюда явилась». Повернулся к стоящей с каменным лицом тетушке. «Леди Матильда, разместите гостью рядом с миссией Лидией. Уверен, дамы подружатся». Подождал, пока пройдет обмен ядовитыми взглядами будущих подруг, и успокоится веселье, заплескавшееся в глазах тетушки. Затем махнул рукой Абрахаму, приглашая идти за мной. Надо посмотреть привезенную секретарем почту и решить насущные вопросы. «Еще томила. Снова томила». Несколько дней назад она через тетушку передала просьбу поговорить со мной о чем-то сверхважном. Я от встречи отказался, но, возможно, встретиться все же нужно. Или не стоит. Она и так не идет из моих мыслей, и не только мыслей. Днем я погружаюсь в дела и хоть как-то могу заставить себя не думать об этой женщине. Но ночью... Мои ночи, ставшие почти бессонными, тоже наполнены ею. Ее образом, неотступно стоящим перед глазами. Ее запахом, долетающим до меня в любом месте, где бы я ни находился. Смехом, который я слышу на любом расстоянии. Если бы у меня не было Лилеи, моей пары, я бы подумал, что такие чувства — это зов истинности. Но у меня была пара, и другой быть не может. К тому же Томилу я знал еще до встречи с Лилеей. Она не может быть моей истиной. Не бывает такого, чтобы дракон не признал свою пару, а 3 года назад в Томиле я ее не чувствовал. Но сейчас все изменилось. Последние дни в голове у меня плывет, тело горит, не давая внятно соображать. Именно поэтому я никак не могу сложить в четкую картину то, что происходит с моими чувствами к Томиле Эллингтон. Пока я размышлял о том, что творится со мной, Абрахам семенил за мной и продолжал оправдываться. «Простите еще раз, ваша милость, это моя вина. Но леди Лини была так настойчива, так уговаривала меня взять ее с собой. Откуда она узнала, что мне нужен библиотекарь? Ты говорил об этом кому-нибудь?» Рассеянно спросил я, продолжая думать о леди Эллингтон. «Только вашему племяннику, его величеству королю Уильяму, когда перед вылетом в Кантри-Холл забирал у него письмо для вас, мой лорд». «Только моему племяннику», — повторил я задумчиво. «Интересные вещи рассказывает мой секретарь. Король и Лини». Очень интересно. Мы пошли дальше. Я анализировал услышанное, Абрахам виновато на меня поглядывал и молчал до тех пор, пока из бокового коридора не вышла Тамила. В одной руке она держала довольного, улыбающегося ребенка, во второй — свернутый лист бумаги. Увидев нас, она резко остановилась, открыла было рот что-то сказать, но ее опередил Абрахам. Выскочив из-за моей спины, секретарь поклонился высокородной леди и уставился на ребенка у нее на руках. Потом галантно шаркнул ножкой и снова поклонился с невиданной для него грацией. «Доброго дня, высокородная леди! Как себя чувствует наследник Макхононов, маленький Николас Макхонон? Я слышал печальную новость, что ваша сестра, его матушка, тоже покинула этот мир. Примите мои соболезнования вашей утрате». В ответ Тамила побледнела. Отступила и с трудом выдавила. «Спасибо, у меня все в полном порядке, у Николаса тоже, благодарю вас». Повернула ко мне напряженное лицо и сунула в руки свой листок. «Лорд Кэмерон, прочтите, пожалуйста, это письмо, оно очень важное». Повернулась и чуть ли не бегом припустила прочь. «Надо же, как она изменилась!» Задумчиво проговорил секретарь, пока я разворачивал и читал письмо. «Вообще на себя не похоже, словно другой человек. Или она и есть другой?» Абрахам перевел на меня недоумевающий взгляд, а мне захотелось обнять старика. «Умница!» Сразу понял то, на что мне, идиоту, потребовалась целая прорва времени.